Гаэлих встречалась и в Шотландии. Гаэлих Вёр из Моула Кинтайр была очень старой ведьмой, но она никогда не старела. Каждые 100 лет она погружалась в воды Лох-Ба и снова превращалась в молодую девушку. Кельтские ведьмы обладали способностью менять свою внешность и обличье. Об этом наш следующий рассказ «История о Тальясине». У ведьмы Каридван был сын по имени Морфран, который был настолько уродлив, что даже ее могущество не могло сделать его красивым, рассказывает Ифор Аплин. Поэтому она решила вместо этого наделить его фантастической мудростью и волшебством. Это было непростое дело. Нужно было самое мощное заклинание. Зелье должно было кипеть целый год и один день, и первые 3 капли образовавшихся пузырьков должны были содержать сущность всех знаний. Каридван приготовила большой котел и дала задание мальчику по имени Глеон разжечь и поддерживать огонь. Весь год она добавляла ягоды и побеги, мох и пряности, листья и корни, пока все богатство земли не закипело в ее котле. В последний день Гвион проснулся на рассвете и увидел, что ведьма и ее сын все еще спят. Он был добросовестным работником, и поэтому взял ковш и начал размешивать зелье. Но как только он начал, оно так закипело и забулькало, что 3 капли выплеснулись из котла и упали прямо ему на руку. Он тут же слизнул их, опасаясь ожога. Так он проглотил 3 волшебные капли. В одно мгновение Гвион узнал все, что только можно было узнать. Как солнце идет по небосклону. И тайны глубоких морей. А еще он узнал, что ведьма Каридван убьет его за то, что он выпил зелье Морфрана. Разбуженная его криком, она тут же обо всем догадалась и в ярости кинулась в погоню за Гвионом. Он выскочил в дверь, она с криком бросилась за ним. «Если бы я был зайцем, я бы смог убежать», — подумал Гвион. И тут же начал удаляться от нее все быстрее и быстрее. Взглянув на себя, он с удивлением увидел, что он превратился в зайца. Обернувшись на ведьму, он увидел, что та превратилась в борзую. Она протянула свои длинные лапы и почти схватила его, но когда ее зубы клацнули почти у его хвоста, перед ним оказалась река, и он бросился в нее. Превратившись в лосося, он поплыл, что было сил, пока борзая бегала по берегу. Он услышал всплеск воды и увидел, что ведьма превратилась в выдру и начала догонять его. Он крутился и уворачивался, но не мог оторваться от нее. Она была все ближе и ближе. Когда он, стремясь спастись изо всех сил, какие только нашлись у лосося, выпрыгнул из воды и обернулся малиновкой, чтобы побыстрее улететь подальше от реки. Но всплеск позади него означал, что Каридван снова в кого-то превратился. Как только Гвион взлетел, холодная тень заслонила ему солнце. Это Каридван, превратившись в ястреба, летела на него. И ее когти почти касались его перышек. Снова и снова она нападала, но Гвиону удалось увернуться от нее, и он полетел вниз к фермерскому двору. Увидев рассыпанную по всему двору пшеницу, он решил превратиться в пшеничное зерно. Так ведьма никогда его не найдет. Но она превратилась в черную курицу и стала клевать все зерна подряд, пока, наконец, не нашла то, которое было Гвионом, и не проглотила его целиком.